Глава 12. Женщина в церкви. Мы сидели в молчании. Мои вопросы иссякли, а Дон Хуан, казалось, сказал мне все, что считал нужным сказать. Было никак не больше 7 вечера, но площадь была против обыкновения пустынной. Ветер был теплым. По вечерам в этом городе люди обычно сновали по площади до 10 и даже 11 часов. Я воспользовался моментом затишья, чтобы осмыслить то, что со мной произошло. Мое время с Доном Хуаном подходило к концу. Он и его партия были близки к осуществлению магической мечты — оставить этот мир и войти в непостижимые пространства. Основываясь на своих ограниченных достижениях в области сновидения, я верил, что их притязания были не иллюзорными, а, напротив, исключительно трезвыми, хотя и противоречащими разуму. Они стремились постичь непознаваемое, и они сделали это. Дон Хуан был прав, когда говорил, что сновидящий, вызывая систематическое перемещение своей точки сборки, раскрепощает восприятие, расширяя диапазон и масштабы того, что может быть воспринято. Для магов его партии сновидение не только открывало врата в любые воспринимаемые миры, но и готовило их ко вхождению в эти миры в полном осознании. Сновидение для них было чем-то невыразимым, беспрецедентным, чем-то таким, на что можно было лишь намекнуть, как это сделал, например, Дон Хуан, когда назвал его «вратами к свету и темноте во Вселенной». Им осталось сделать только одно — свести меня, сбросившим вызов смерти. Я сожалел о том, что Дон Хуан не позволил мне записывать, чтобы я мог лучше подготовиться, но он был нагвалем, который в деле любой важности полагается на экспромт или вдохновение, почти ни о чем не предупреждая заранее. На мгновение я почувствовал себя хорошо, сидя с Доном Хуаном в этом парке и ожидая дальнейшего развития событий. Но затем моя эмоциональная стабильность стала улетучиваться, и я в мгновение ока оказался на грани темного отчаяния. Меня захватили мелочные соображения относительно своей безопасности, своих целей, своих надежд, в этом мире своих проблем и тревог. Однако, поразмыслив, я вынужден был признать, что единственное истинное беспокойство, которое у меня оставалось, это беспокойство о моих трех соратниках по миру Дона Хуана. Но даже это реально не волновало меня. Дон Хуан научил их быть такими воинами, которые всегда знали, что делают, и, что самое главное, он научил их всегда знать, что делать с тем, что они знают. Имея все возможные земные причины, чтобы испытывать муки, беспокоившие меня с давних пор, все, с чем я остался, было беспокойством за себя самого. И я без тени стыда предавался ему. Одно последнее индульгирование на дорожку — страх умереть от руки бросившего вызов смерти. Мне стало страшно до спазма в желудке. Я пытался извиниться, но Дон Хуан рассмеялся. «Ты не уникален в своем страхе», — сказал он. Когда я встретил бросившего вызов смерти, я наложил в штаны, поверь мне. Я долго ожидал в молчании, это были тяжкие минуты. — Ты готов? — спросил он. — Да. Вставая, он добавил. — Тогда идем, посмотрим, как ты сможешь выйти на линию огня. Он направился назад в церковь. Все, что я могу вспомнить до сегодняшнего дня, это то, как он тащил меня весь этот путь. Я не помню, как мы дошли до церкви, как вошли в нее. Дальше мне запомнилось, как я опустился на колени на длинную потертую деревянную скамью рядом с женщиной, которую заметил раньше. Она улыбалась мне. В отчаянии я оглянулся, пытаясь найти Дона Хуана, но его нигде не было. Я бы заметался, как летучая мышь, вырвавшаяся из мрака, если бы женщина не удержала меня, схватив за руку. «Ты что, боишься меня маленькую?» — спросила меня женщина по-английски. Я стоял, словно приклеенный к тому месту, где преклонил колени. Ее голос — вот что мгновенно приковало мое внимание. Я не могу описать, что было в этом резком звуке, проникнувшем в самые потаенные уголки моей памяти. Мне показалось, что я знал этот голос всегда. Я остался стоять неподвижно, загипнотизированный этим звуком. Она спросила меня по-английски еще о чем-то, но я не мог понять, о чем она говорила. Она опустилась на колени справа от меня. Я понимаю, что такое настоящий страх. Я живу с ним. Я только собрался заговорить с ней, когда услышал голос эмиссара у своего уха. «Это голос Хермелинды, твоей кормилицы», — сказал он. Единственное, что я знал о Хермелинде, это история, рассказанная мне о том, как она была насмерть сбита грузовиком. Этот женский голос, взывавший к таким глубинам памяти, потряс меня. Я испытал мгновенное мучительное волнение. «Я твоя кормилица», — негромко воскликнула женщина. «Как необыкновенно! Хочешь молочка?» Смех сотрясал ее тело. Я приложил сверхусилие, чтобы остаться спокойным, хотя чувствовал, что земля уходит из-под моих ног, и в следующее мгновение я потеряю сознание. «Не обращай внимания на мои шутки», — сказала женщина низким голосом. «По правде говоря, ты мне очень нравишься. Ты переполнен энергией. Похоже, мы с тобой поладим». Прямо перед нами опустились на колени два старика. Один из них неожиданно обернулся, странно посмотрев на нас. Она не обратила на него никакого внимания, продолжая шептать мне на ухо. «Разреши мне держать тебя за руку», — попросила она. Однако ее просьба звучала как приказ. Я подчинился и оставил свою руку в ее, не в силах ответить «нет». «Спасибо за твое доверие и веру в меня», — прошептала она. Звук ее голоса вверг меня в безумие. Его резкость была так необычна, так абсолютно женственна. Ни при каких обстоятельствах не смог бы я спутать его с мужским голосом, пытающимся звучать по-женски. Это был резкий голос, но не хриплый или грубый. Он более походил на хруст гравия под босыми ступнями. Я приложил неимоверные усилия, чтобы разорвать невидимую пелену энергии, которая, казалось, окутала меня. Кажется, это мне удалось. Я встал, собираясь уходить, и я бы сделал это, но женщина тоже поднялась и прошептала мне на ухо. «Не убегай. Мне надо так много сказать тебе». Я автоматически сел, остановленный любопытством. Странно, но мое волнение внезапно исчезло. Пропал и мой страх. У меня даже хватило смелости спросить: «Ты действительно женщина?» Она тихо усмехнулась, словно молодая девушка. Затем она заговорила: «Если ты опасаешься, что я превращусь в грозного мужчину, который в состоянии причинить тебе вред, то глубоко ошибаешься», — сказала она еще более гипнотическим странным голосом. «Ты мой благодетель, я твоя слуга, и я была слугой всем твоим предшественникам». Сконцентрировав всю свою энергию, я высказал ей свои мысли. «Пожалуйста, бери мою энергию», — сказал я, — «это мой дар тебе, но я не хочу от тебя никакого дара силы, я так решил». «Я не могу взять твою энергию даром», — прошептала она. — «Я плачу за то, что получаю. Это сделка. Глупо отдавать свою энергию даром». «Я был глупцом всю мою жизнь, поверь мне», — сказал я. — «Я, конечно, могу позволить себе сделать тебе такой подарок. У меня нет с этим проблем. Тебе нужна энергия? Бери ее. Но я не нуждаюсь в излишествах. У меня ничего нет, и мне это нравится». — «Возможно», — сказала она задумчиво. Агрессивным тоном я спросил, что, собственно, возможно. Возможно, взять мою энергию или, возможно, ее недоверие к тому, что у меня ничего нет и мне это нравится. Она довольно ухмыльнулась и сказала, что она, возможно, возьмет мою энергию, раз я столь великодушно ее предлагаю, но она должна будет расплатиться. Она должна мне отплатить чем-то равноценным. Слушая ее, я понял, что она говорит по-испански, с очень сильным и странным акцентом. Никогда в своей жизни я не слышал, чтобы кто-либо так говорил. В каждом слове она добавляла лишнюю фонему в середине слога. «У тебя очень необычный акцент», — сказал я. «Откуда он?» «Почти из загробного мира», — сказала она и вздохнула. Между нами установился контакт. Я понял, почему она вздохнула. Она была ближе всего к вечности, в то время как я был чем-то временным. Это было моим преимуществом. Бросившая вызов смерти загнала себя в угол, а я был свободен. Я внимательно рассматривал ее. Казалось, что ей где-то между 35 и 40 годами. Это была смуглая женщина, настоящая индианка, довольно крепкая, но не толстая. Я мог видеть гладкую кожу ее рук, молодые и упругие мускулы. В ней было около 5 футов и 6 или 7 дюймов роста. Она была одета в длинное платье и черную шаль. Она стояла на коленях, и я мог видеть ее гладкие пятки и часть ее сильных икр. Ее талия была тонкой. У нее были большие груди, которые она не могла или, возможно, не хотела скрывать под своей шалью. Ее блестящие черные волосы были заплетены в косы. Она не была красавицей, но не была и простушкой. Ее черты ни в коей мере не были выдающимися. Я ощущал, что ничто в ней не может привлечь внимание, кроме ее глаз, обычно опущенных, прикрытых веками. Ее глаза были прекрасны, ясны и спокойны. Кроме Дона Хуана, я ни у кого не видел столь сияющих и живых глаз. От ее глаз мне стало совершенно спокойно. Такие глаза не могут быть злыми. Я ощутил прилив доверия и оптимизма и почувствовал, что я как бы знаю ее всю жизнь. Но я также хорошо осознавал и другое — свою эмоциональную нестабильность. Это всегда беспокоило меня в мире Дона Хуана, заставляя постоянно быть в подвешенном состоянии. У меня были моменты абсолютного доверия, интуитивно сопровождаемые лишь ничтожными сомнениями и недоверием. Эта ситуация не выглядела иначе. В мой подозрительный ум внезапно пришла мысль, предупреждающая меня. Я попал под влияние женских чар. «Вы начали изучать испанский недавно, не так ли?» — сказал я, чтобы отделаться от своих мыслей, боясь, что она их прочтет. «Только вчера», — отпарировала она и рассмеялась хрустальным смехом, показывая маленькие невероятно белые зубы, сверкающие как жемчуг. Люди повернулись и посмотрели на нас. Я опустил голову ниже, словно углубясь в молитву. Женщина придвинулась ко мне ближе. «Есть ли здесь место, где мы могли бы поговорить?» — спросил я. «Мы разговариваем здесь», — ответила она. «Здесь я говорила со всеми нагвалями твоей линии. Если говорить шепотом, никто не услышит нашего разговора». Я сгорал от нетерпения, желая спросить о ее возрасте, но меня отрезвило одно мое воспоминание. Я вспомнил одного своего приятеля, который на протяжении многих лет устраивал всяческие западни, чтобы вынудить меня открыть свой возраст. Я ненавидел этот его мелочный интерес, а сейчас я сам был на грани такого же поведения. Я тотчас же отбросил эту мысль. Я хотел ей сказать об этом, чтобы просто поддержать разговор. Оказалось, что она знает, какие мысли приходят мне в голову. Она по-дружески сжала мне руку, словно за тем, чтобы сказать, что наши мысли совпадают. «Можешь ли ты вместо подарка дать мне какое-нибудь напутствие?» — спросил я ее. Она отрицательно покачала головой. «Нет», — прошептала она, — «мы совершенно разные, даже более разные, чем мне представлялось возможным». Она поднялась и соскользнула со скамьи, ловко преклонила колени, став лицом к главному алтарю, перекрестилась и дала знак следовать за ней к большому боковому алтарю слева от нас. Мы стали на колени перед большим распятием. До того, как я успел что-либо сказать, она произнесла: «Я живу очень долгое время. Причиной моей долгой жизни является мое умение контролировать сдвиги и перемещения моей точки сборки. Вместе с тем, я не остаюсь слишком подолгу здесь, в вашем мире. Я должна сохранять энергию, которую я получаю от нагвалей вашего рода». «Прикована ли ты только к этому месту, находясь в этом мире?» «Нет, я хожу везде, где хочу». «Ты всегда женщина?» «Я была женщиной дольше, чем мужчиной. Мне это определенно больше нравится. Я почти забыла, как быть мужчиной. Я полностью женщина». Она взяла мою руку и заставила прикоснуться к ее промежности. Мое сердце колотилось у меня в горле. Она действительно была женщиной. «Я не могу просто взять твою энергию», — сказала она, меняя тему. «Мы должны заключить соглашение другого рода». На меня накатила еще одна волна бесконечного благоразумия. Я хотел спросить ее, где она жила, когда бывала в этом мире. Оказалось, что у меня не было необходимости произносить свой вопрос вслух, чтобы получить ответ. «Ты гораздо-гораздо моложе меня», — сказала она. «Но и тебе уже теперь очень непросто сообщать людям, где ты живешь. И даже если ты приводишь их в дом, за который платишь и который является твоей собственностью, он не является тем местом, где ты живешь». «Есть так много вещей, о которых я хотел бы спросить тебя, но мне в голову приходят лишь бестолковые мысли, — сказал я. — Тебе не нужно о чем-либо спрашивать меня, — продолжала она. — Ты уже знаешь все, что знаю я. Тебе требуется лишь толчок, чтобы вызвать свои знания. Я дам тебе такой толчок. Мне не только приходили в голову бестолковые мысли, но и весь я находился в состоянии такой внушаемости, что не успела она закончить говорить, что я знаю то, что знает она, как я ощутил, что я действительно знаю все, и мне не нужно больше задавать какие-либо вопросы. Смеясь, я сказал ей о своей доверчивости. — Ты недоверчив, — авторитетно заверила она меня. — Ты знаешь все, потому что сейчас ты полностью во втором внимании. Оглядись вокруг. На какой-то миг я не мог сфокусировать свое зрение. Это было так, словно в мои глаза попала вода. Когда я присмотрелся, я понял, что произошло нечто зловещее. Церковь была другой, более темной, угрожающей, гнетущей. Я поднялся и ступил пару шагов к нефу. У глаза бросились скамьи. Они были сделаны не из досок, а из тонких перекрученных бревен. Это были самодельные скамьи, установленные внутри величественного каменного строения. Другим стал также и свет в церкви. Он был желтоватым, и его тусклое свечение отбрасывало столь черные тени, каких мне не приходилось видеть никогда в жизни. Он исходил от свечей, горевших на многих алтарях. Я ощущал, как гармонично сочетается пламя свечей с массивными каменными стенами и росписями колониальной церкви. Женщина смотрела на меня. Сияние ее глаз было просто невероятным. Я знал, что я в сновидении, и она руководит моим сновидением. Но я не боялся ни ее, ни сновидения. Я отошел от бокового алтаря и вновь посмотрел на неф церкви. Там на коленях стояли люди и молились. Их было много. Необычно маленьких, темных и мускулистых. Я видел их склоненные перед главным алтарем головы. Один из них, стоявший ближе ко мне, смотрел на меня с явным неодобрением. Я с изумлением рассматривал людей и все вокруг. Странным образом я не слышал никакого шума. Люди двигались беззвучно. «Я ничего не слышу», — сказал я женщине, и мой голос отозвался гулким эхом, словно церковь была пустой раковиной. Люди рядом обернулись, посмотрели на меня. Женщина потянула меня назад в темноту бокового алтаря. — Ты будешь слышать, если перестанешь слушать своими ушами, — сказала она. — Слушай своим вниманием сновидения. Оказалось, что мне требуется лишь ее нашептывание. Внезапно на меня нахлынул гул голосов толпы молящихся. Я был охвачен им мгновенно. Это был самый необыкновенный звук, который я когда-либо слышал. Пораженный, я хотел сообщить об этом женщине, но ее не было рядом со мной. Я поискал ее взглядом. Она почти дошла до дверей. Там она обернулась, чтобы подать мне знак следовать за ней. Я догнал ее в галерее. Улицы больше не были освещены. Единственным освещением был лунный свет. Фасад церкви также стал другим. Он был недостроен. Повсюду лежали квадратные блоки известняка. Вокруг церкви не было больше никаких других строений. В лунном свете эта картина выглядела жутко. «Куда мы идем?» — спросил я ее. «Никуда», — ответила она. «Мы просто вышли на простор и без людей. Здесь мы можем говорить вдоволь». Она заставила меня сесть на полуобработанный кусок известняка. Во втором внимании есть неисчерпаемые сокровища, которые нужно только раскрыть, — начала она. Самым важным является то, какую начальную позицию примет сновидящий. Именно в этом заключается секрет древних магов, которые были древними уже в мое время. Подумай об этом. Она подсела ко мне так близко, что я чувствовал жар ее тела. Она положила руку на мои плечи и прижала меня к своей груди. От ее тела исходил особый аромат. Он напоминал мне запах дерева и шалфея. Это происходило не потому, что она пользовалась духами. Казалось, что все ее существо издает благоухание соснового леса. И жар ее тела тоже не был таким, как у меня или у кого-либо мне известного. Ее жар был ментолово-прохладным, сдержанным. Мне пришло в голову, что этот жар не ослабевает, но и не усиливается. Она начала шептать мне в левое ухо. Она сказала, что дары, данные ею нагвалем моей линии, связаны с тем, что древние маги обычно называли сдвоенными позициями. Это, так сказать, начальная позиция, в которой спящий располагает свое физическое тело для сновидений, отражается в позиции, в которой он располагает в сновидении свое энергетическое тело для того, чтобы зафиксировать свою точку сборки в любом избираемом им месте. «Две позиции составляют целое», — говорила она, — «и магам древности пришлось потратить тысячи лет, чтобы найти наилучший способ взаимоотношений между любыми двумя позициями. У современных видящих, — продолжала она с усмешкой, — никогда не будет времени и условий, чтобы проделать всю эту работу. И мужчинам, и женщинам из твоей линии на самом деле повезло в том, что у них есть я, сделавшая им такие подарки». Ее смех зазвучал особенно хрустально. Я не совсем понял ее объяснение сдвоенных позиций. Я без церемонии заявил ей, что не хочу испытывать все это сам. Мне достаточно знать о таких вещах, как об интеллектуальной возможности. «Что именно ты хочешь знать?» — спросила она мягко. «Объясни мне, что ты имеешь в виду под сдвоенными позициями или начальной позицией, которую должен принять сновидящий в своем сновидении». «Как ты укладываешься для сновидений?» — спросила она. «По-разному. У меня нет определенной позы. Дон Хуан никогда не акцентировал на этом моего внимания». «Это сделаю я», — сказала она и встала. Она изменила позицию. Сев справа от меня, она зашептала мне в другое ухо, что в соответствии с тем, что знает она, поза для сновидения имеет первостепенное значение. Она предложила проверить это на очень утонченных, но простых упражнениях. «Начни сновидеть, расположившись на правом боку, чуть согнув ноги в коленях», — сказала она. «Правило заключается в том, чтобы сохранить эту позицию и заснуть в ней. Затем в сновидении упражнение заключается в том, чтобы видеть во сне, что ты ложишься именно в это положение и снова засыпаешь». «Что это дает?» — спросил я. «Это делает точку сборки неподвижной. Я имею в виду действительно неподвижной, в каком бы положении она ни была в момент второго засыпания». «И что будет в результате этого упражнения?» «Полное восприятие. Я уверена, твои учителя уже говорили тебе, что мои подарки — это подарки полного восприятия». «Да, но я думаю, что мне не совсем ясно, что означает полное восприятие», — соврал я. Она не обратила на мои слова никакого внимания и продолжала рассказывать мне о четырех вариантах упражнения, когда погружение в сон происходит на правом боку, на левом, на спине и на животе. Затем о том, что в сновидении упражнение выполняется, чтобы приснилось второе засыпание, в том же положении, в котором начался сон. Она обещала мне необычайные результаты, которые, по ее словам, невозможно предсказать. Она внезапно изменила тему и спросила меня: «Какой подарок ты хочешь для себя лично?» «Мне не надо никакого подарка, я уже говорил тебе это». «Я настаиваю. Я должна предложить тебе подарок, и ты должен принять его. Таково наше соглашение». «Наше соглашение состоит в том, что мы даем тебе энергию. Так бери ее у меня, это мой подарок тебе». Женщина, казалось, была ошеломлена. Я настаивал, говоря ей, что все будет в порядке, если она возьмет мою энергию. Я даже сказал ей, что она мне необыкновенно нравится. Я не кривил душой. В женщине было нечто очень грустное и вместе с тем очень трогательное. «Давай пойдем назад в церковь», — тихо произнесла она. «Если ты действительно хочешь сделать мне подарок», — сказал я, — «возьми меня на прогулку по этому городу при лунном свете». Она кивнула в знак согласия. «При условии, что ты не произнесешь ни слова», — сказала она. «Почему?» — спросил я, хотя уже знал ответ. «Потому что мы видим сон», — сказала она. «Я возьму тебя глубоко в свое сновидение». Она объяснила, что пока мы остаемся в церкви, у меня достаточно времени подумать и поговорить, но за пределами церкви ситуация совсем другая. «Почему так?» — дерзко спросил я. Самым серьезным тоном, который не только сделал ее мрачнее, но и вселил в меня ужас, женщина сказала: «Потому что за ее пределами ничего нет. Это сон. ты находишься у четвертых врат сновидения, видя во сне мой сон. Она сказала мне, что ее искусство заключается в способности направлять свое намерение, и все, что я вижу вокруг, происходит по ее воле. Она сказала шепотом, что церковь и город были результатом ее воображения. Они существовали, не существуя. Она добавила, глядя мне в глаза, что это одна из тайн намерения во втором внимании, двойной позиции сновидения. Это может быть сделано, но не может быть объяснено и постигнуто. Она сказала мне, что она происходит из линии магов, которые знали, как действовать во втором внимании, направляя свое намерение. Ее рассказ повествовал о том, что маги из ее линии владели искусством направлять свои мысли в сновидение с целью воспроизвести завершенную и правдивую картину объекта, структуры, точки, фрагменты ситуации по своему выбору. Она рассказывала, что маги ее линии обычно начинали с того, что пристально рассматривали простой объект и запоминали каждую его деталь. Они могли затем закрыть глаза и представить объект, корректировать это визуальное представление, сравнивая с самим объектом до тех пор, пока не видели его с закрытыми глазами, полностью завершенным. Следующим пунктом в их развивающейся схеме было сновидение с объектом и сознание в сновидении полной материализации объекта с точки зрения их собственного ощущения. «Этот акт, — сказала женщина, — называется первым шагом к абсолютному восприятию. От простых объектов эти маги переходили к более сложным конструкциям. Конечной целью для всех них являлось визуальное представление в сновидении всего мира и воссоздание таким образом абсолютно вероятной реальности, в которой они могли бы существовать. Когда кто-либо из магов моей линии приобретал способность делать это, — продолжала женщина, — он запросто мог забирать кого-либо в свое намерение, в свое сновидение. Это именно то, что я сейчас проделала с тобой, и то, что я делала со всеми нагвалями твоей линии. Женщина захихикала. «Ты лучше поверь в это», — сказала она так, словно я не верил. «Целые народы исчезли в таких сновидениях. Вот почему я сказала тебе, что эта церковь и этот город являются одной из тайн намерения, сконцентрированного во втором внимании». «Ты сказала, что целые народы исчезли таким образом. Как это было возможно?» — спросил я. «Они создали визуальный образ, а затем воссоздали такую ситуацию в сновидении», — ответила она. «Ты никогда не создавал подобных визуальных образов чего-либо, поэтому тебе очень опасно входить в мое сновидение». Затем она предупредила меня, что пойти через четвертые врата и продвигаться по местам, которые существуют лишь в чьем-то воображении, весьма рискованно, так как каждый момент такого сна должен быть абсолютно личным моментом. «Ты все еще хочешь идти?» — спросила она. Я сказал, что да. Потом она еще кое-что рассказала мне о сдвоенных позициях. Суть ее объяснения сводилась к тому, что, к примеру, я сновижу мой родной город, и мое сновидение началось, когда я лежал на правом боку и видел сон, что я заснул. Второе сновидение не должно быть обязательно сном о моем родном городе, но быть наиболее конкретным сном, какой только можно вообразить. Она была уверена, что в своей практике сновидения я получал бесчисленное множество конкретных деталей, но заверяла меня, что каждая из них, скорее всего, была случайностью. Потому что единственным способом полностью контролировать сны является использование техники сдвоенных позиций. «И не спрашивай меня, почему», — добавила она, — «это просто происходит, как и все остальное». Она заставила меня встать и снова предостерегла меня, чтобы я не разговаривал и не отставал от нее. Она нежно взяла меня за руку, так, словно я ребенок, и повела к скоплению домов, казавшихся темными силуэтами. Мы шли по булыжной мостовой. Массивные речные камни были вбиты остриями в землю. Казалось, что рабочие нарочно оставляли все неровности поверхности и не пытались ее выровнять. Дома представляли собой большие побеленные одноэтажные грязные строения с черепичными крышами. Внутри бесцельно бродили люди. Тени внутри домов вызывали у меня такое впечатление, словно любопытные, но напуганные соседи шушукаются за дверьми. Я видел также невысокие холмы вокруг города. В отличие от происходившего со мной в моих сновидениях, мои ментальные процессы оставались ясными. На мои мысли не влиял ход событий в сновидении. Мой разум подсказывал мне, что я находился в приснившейся версии города, в котором жил Дон Хуан, но в другое время. Мое любопытство разгорелось. Я находился вместе с бросившей вызов смерти в ее сновидении. Но был ли это сон? Сама она говорила, что это был сон. Я хотел видеть все, быть сверхбдительным. Я хотел проверить все, видя энергию. Я чувствовал себя смущенным, но женщина еще крепче сжала мне руку, так словно подавала мне знак, что согласна со мной. Все еще чувствуя себя до абсурда робко, я машинально громко заявил о своем намерении видеть. В практике моего сновидения я использовал фразу «я хочу видеть энергию». Иногда я должен был говорить ее вновь и вновь до тех пор, пока не получал результат. На сей раз, как только я по своему обыкновению начал повторять это в городе сновидения этой женщины, она начала смеяться. Ее смех был похож на смех Дона Хуана, глубокий непринужденный смех. «Что тебя так развеселило?» — спросил я, несколько обескураженный ее смехом. «Хуан Матус не любит древних магов вообще, и меня в особенности», — сказала женщина в перерыве между приступами смеха. «Все, что мы должны сделать для того, чтобы видеть в наших снах, показать своим маленьким пальцем на то, что мы хотим увидеть. Заставить тебя кричать в моем сне — это его способ направить мне свое послание. Ты должен признать, что он действительно умен». Она на мгновение остановилась, затем продолжила с оттенком откровения. «Ты вопишь, как дурной осел во время случки». Чувство юмора магов привело меня в крайнее замешательство. Она смеялась так, что, казалось, уже не в состоянии была продолжать прогулку. Я чувствовал себя в глупом положении. Когда она успокоилась и к ней вернулось самообладание, она вежливо сказала мне, что я могу указать на все, что я хочу видеть в ее сновидении, включая ее саму. Я указал мизинцем левой руки на дом. В этом доме не было энергии. Этот дом был, как любой другой, фрагмент в обычном сне. Я указывал на все остальное вокруг меня, а результат был тот же. «Укажи на меня», — предложила она. «Ты должен получить подтверждение, что именно этим методом сновидящие достигают видения». И она была абсолютно права. Это был способ. В тот момент, когда я указал своим пальцем на нее, она стала сгустком энергии. Могу добавить, очень своеобразным сгустком. Ее энергетическая форма точно соответствовала тому, какой описывал ее Дон Хуан. Она выглядела как огромная морская раковина, закручивающаяся вовнутрь вдоль раскола, идущего по всей ее длине. «Я единственное существо, генерирующее энергию в этом сне», — сказала она. «Так что самым правильным для тебя будет просто за всем наблюдать». В этот момент я впервые был поражен глубиной шутки Дона Хуана. Он ухитрился сделать так, чтобы я выучился кричать в своем сне, для того, чтобы я сумел крикнуть в плену сновидения, принадлежащего бросившей вызов смерти. Это показалось мне настолько смешным, что я буквально задохнулся в приступе смеха. «Давай продолжим нашу прогулку», — мягко произнесла женщина, когда я перестал смеяться. Там были лишь две улицы, которые пересекались. В каждой по три квартала домов. Мы прошлись по всей длине обеих улиц. И не раз, а четырежды. Я смотрел на все и своим слухом сновидения внимал каждому шуму. Шумов было мало. Только где-то далеко лаяли собаки или шепотом разговаривали люди, когда мы проходили мимо. Собачий лай вызывал во мне незнакомое и сильное чувство. Я должен был остановиться. Я облегченно вздохнул, прислонившись плечами к стене. Прикосновение к стене было шокирующим. Не потому, что стена была необычная, а потому, что то, к чему я прикоснулся, было настоящей твердой стеной, как любая другая стена, до которой я когда-либо дотрагивался. Я почувствовал это своей свободной рукой. Я провел пальцами по ее грубой поверхности. Это действительно была стена. Ее ошеломляющая реальность немедленно заставила меня забыть об этом необычном ощущении, и ко мне вернулся интерес к продолжению наблюдения. В особенности я искал те черты, которые соотносились бы с городом моего дня. Тем не менее, как я ни пытался, соответствий не находилось. В этом городе тоже была площадь, но она находилась перед церковью. На площадь выходила галерея. В лунном свете холмы вокруг города были ясно видны и почти узнаваемы. Я пытался сориентироваться, наблюдая за луной и звездами, так словно я находился в реальной повседневной жизни. Месяц был на ущербе, вероятно, был первый день после полнолуния. Он находился высоко над горизонтом. Должно быть, было между 8 и 9 часами вечера. Я видел Орион справа от Луны, две главные звезды, Бетельгейзе и Ригель, находились на одном уровне с Луной. Я определил начало декабря. Мое время было май. В мае Орион нигде в это время суток не виден. Я смотрел на Луну очень долго. Ничего не изменилось. Это была Луна, насколько я мог судить. Несоответствие во времени очень меня взволновало. Обследовав горизонт на юге, я подумал, что смогу различить колоколообразную вершину, которую было видно из внутреннего дворика Дона Хуана. Затем я пытался определить, где может быть его дом. На мгновение мне показалось, что я нашел. Я так увлекся, что отпустил руку женщины. Тут же меня охватило невероятное волнение. Я знал, что должен возвращаться в церковь, потому что, если я этого не сделаю, мне грозит смерть. Я повернулся и бросился к церкви. Женщина быстро схватила мою руку и последовала за мной. Пока мы быстрым шагом приближались к церкви, я понял, что в этом сновидении мы находились в той части города, которая была позади церкви. Если бы я принял это во внимание, возможно, я бы смог сориентироваться, но у меня уже не хватало внимания сновидения. Я сосредоточил его остаток целиком на деталях архитектуры и орнамента задней части церкви. Я никогда не видел эту часть строения в мире обыденной жизни и подумал, что если я зафиксирую в своей памяти ее детали, то смогу сравнить их с деталями реальной церкви. Этот план экспромтом возник в моей голове, но что-то внутри меня презирало эти мои попытки все обосновать. На протяжении моего ученичества меня постоянно беспокоила потребность объективности, которая заставляла меня проверять и перепроверять все, что касалось мира Дона Хуана. Это была не то чтобы возведенная в ранг закона необходимость, но скорее потребность использовать стремление к объективности как опору в моменты наиболее сильных противоречий в познании. Когда появлялось время, чтобы проверить то, что я намечал, я никогда не наводил этого до конца. В церкви мы с женщиной опустились на колени перед небольшим алтарем на левой стороне, там, где мы были раньше, и в следующее мгновение я поднялся в хорошо освещенной церкви моего дня. Женщина перекрестилась и встала. Я машинально проделал то же. Она взяла меня за руку и пошла к двери. «Подожди, подожди», — сказал я, удивившись, что могу говорить. Я не мог четко сформулировать свои мысли, но хотел задать ей непростой вопрос. Я хотел спросить, каким образом кто-либо может обладать энергией в такой степени, чтобы создать визуальный образ каждой детали целого города. Улыбаясь, женщина ответила на мой невысказанный вопрос. Она сказала, что у нее очень хорошо получается воспроизведение визуального образа, потому что после того, как она занималась этим на протяжении всей своей обычной жизни, у нее было еще много-много жизней, чтобы совершенствоваться. Она добавила, что город, в котором я побывал, и церковь, в которой мы говорили, были примерами ее недавних опытов в создании зрительных образов. Церковь была той самой церковью, где был пономарем Себастьян. Она поставила перед собой задачу запомнить мельчайшие детали каждого угла этой церкви и этого города, просто для тренировки, безо всякой на то жизненной необходимости. Она завершила свою речь последней, самой беспокоящей мыслью. «Поскольку ты кое-что знаешь об этом городе, хотя ты никогда не пытался создать его мысленный образ, — сказала она, — сейчас ты помогаешь мне создать его. Держу пари, ты не поверишь мне, если я скажу, что этот город, на который ты смотришь сейчас, не существует в реальности, вне моего и твоего воображения. Она пристально посмотрела на меня и рассмеялась над охватившей меня паникой, настолько сильной, что я едва смог осознать, о чем она говорит. — Мы все еще в сновидении? — спросил я изумленно. — Да, — ответила она. — Но этот сон более реален, чем другие, потому что мне помогаешь ты. Невозможно это объяснить. Можно только констатировать, что это происходит, как и все остальное. Она широким жестом обвела город вокруг нас. Нет способа объяснить, как это происходит, но это происходит. Помни всегда то, что я сказала тебе. Это тайна направленного намерения во втором внимании. Она нежно привлекла меня к себе. «Давай выйдем на площадь этого сна», — сказала она. «Но мне, наверное, следует немного переодеться, и ты почувствуешь себя свободнее». Я смотрел непонимающим взглядом, наблюдая, как она искусно меняет свой внешний вид. Она производила простые земные действия. Она сняла длинную юбку, под ней оказалась еще одна, современного покроя. Затем она свернула в узел косу и сменила обувь, надев туфли на каблучках, которые носила с собой в маленьком узелке. Она перевернула двустороннюю шаль с черной на бежевую сторону. Теперь она выглядела как типичная мексиканка из средних слоев, приехавшая в этот город. Она взяла мою руку с женской уверенностью и направилась на площадь. «Что случилось с твоим языком?» — сказала она по-английски. «Его съела кошка?» Я был полностью поглощен немыслимой вероятностью того, что я все еще в сновидении. Более того, я начинал понимать, что если бы это было правдой, я рисковал никогда не проснуться. Бесстрастным тоном, которого я за собой и не подозревал, я сказал: «До этого момента я не замечал, что ты уже говорила со мной по-английски. Где ты выучила его?» «В том мире. Я говорю на многих языках». Она остановилась и внимательно посмотрела на меня. «У меня было много времени, чтобы выучить их. Поскольку мы собираемся проводить вместе много времени, я как-нибудь обучу тебя своему собственному языку». Она усмехнулась, не обращая внимания на мой расстроенный вид. Я застыл на месте. «Мы собираемся провести вместе много времени?» — спросил я, выдавая свои чувства. «Конечно», — ответила она веселым тоном. «Ты так великодушно собирался отдать мне даром свою энергию, ты же сам сказал это, не так ли?» Я был сражен. «В чем же дело?» — спросила женщина, снова переходя на испанский. «Не говори мне, что ты сожалеешь о своем обещании. Мы маги. Слишком поздно менять свое решение. Ты не боишься, правда?» Я был более чем напуган, но если бы я задался вопросом, что именно ужасало меня, то не нашел бы ответ. Я наверняка не боялся быть рядом с бросившей вызов смерти в другом сне, потерять свое осознание или даже жизнь. «Боялся ли я дьявола?» — спрашивал я себя, но эта мысль не выдерживала критики. В результате всех этих лет жизни мага я без тени сомнения был уверен в том, что во Вселенной существует только энергия. Дьявол — это только результат человеческого воображения, находящегося во власти точки сборки в ее обычной позиции. Логически рассуждая, мне нечего было бояться. Я знал это, но знал также и то, что моей истинной слабостью был недостаток гибкости в моменты фиксации точки сборки в любой новой позиции. Контакт, сбросивший вызов смерти, в невероятной степени сместил мою точку сборки, и у меня не хватало смелости сохранять ее положение. Результатом этого явилось неопределенное, но потрясшее меня ощущение ужаса, что я не смогу проснуться. «Нет проблем», — сказал я. «Давай продолжим нашу прогулку во сне». Она взяла меня под руку, и мы молча вошли в парк. Это молчание не было вынужденным, но мои мысли вертелись по кругу. Как странно, думал я, только мгновение назад я шел с Доном Хуаном от парка к церкви в состоянии самого ужасающего естественного страха. Сейчас я иду назад из церкви в парк с объектом моего страха, и мне еще более страшно, чем когда-либо, и страх этот еще сильнее и беспощаднее. Чтобы отогнать от себя свое беспокойство, я начал оглядываться вокруг. Если бы это было сновидением, во что мне так хотелось верить, то была бы возможность доказать или опровергнуть это. Я указывал пальцем на все. Тщетно. Я даже прихватил пару человек, которых, как оказалось, я сильно напугал. Я ощущал их целиком. Они были столь же реальны, как все, что я считаю реальным, только не излучали энергию. Ничто в этом городе не излучало энергии. Все казалось реальным и нормальным, хотя это было сновидение. Я обернулся к женщине, прижимавшейся к моей руке, и спросил ее об этом. «Мы спим», — сказала она своим резким голосом и засмеялась. «Но как могут люди и вещи вокруг нас быть столь реальными, трехмерными?» «Тайна направленного намерения во втором внимании», — воскликнула она с благоговением. «Эти люди там столь реальны, что у них даже есть мысли». Это было последним ударом. Я не хотел больше ни о чем спрашивать. Я хотел предаться этому сновидению. Сильный удар по моей руке заставил меня на мгновение очнуться. Мы дошли до площади. Женщина остановилась и заставила меня сесть на скамью. Когда я садился, я не чувствовал под собой скамьи. Меня закружило. Я почувствовал, что поднимаюсь вверх. Промелькнул парк, словно я бросил на него взгляд сверху. «Вот оно!» — закричал я. Мне казалось, что я умираю. Вращение подъема превратилось во вращение падения в темноту.